живая кухня. Мне нередко приходят пессимистические письма, в которых люди жалуются, что не могут найти свою цель, не знают, чего хотят, не понимают, как можно изменить свою жизнь. Многие находятся в положении, из которого, казалось бы, нет выхода. И почти всегда все дело упирается в материальные средства. Куда уехать из опостылевшего города или поселка? Где взять деньги на жилье? Как развязать клубок семейных проблем? Где найти приличную работу? В трансерфинге без позитивного настроя не обойтись. Но откуда взяться оптимизму, если вокруг беспросветная, мрачная действительность, и не знаешь, что можно с этим поделать? Особых талантов нет, годы уходят, перспектив не видать, жизнь увязла в бытовой рутине, как в болоте. В таких обстоятельствах что-то не очень верится в неограниченные возможности, которые обещает трансерфинг. А ведь есть еще очень много людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Как вырваться из этого замкнутого круга? Если у вас дела обстоят подобным образом, то никак. Именно никак вы не сможете вырваться из этой безысходности, и трансерфинг здесь не поможет. Дело в том, что у вас не хватает энергии не только на сам трансерфинг, но даже на то, чтобы хоть как-то приблизиться к нему. Под энергией здесь понимается не физическая сила, пригодная лишь для того, чтобы яму копать, а свободная энергия, которая позволяет человеку реализовать свою волю. Нет свободной энергии – нет и намерения. Другими словами, ничего не хочется и не можется. Сил хватает только на поддержание существования и выполнение рутинных действий. Энергия намерения – это жизненная сила, благодаря которой у человека появляется желание радоваться жизни, активно действовать, творить, покорять новые вершины и в конечном итоге формировать свою реальность. Все очень просто. При низком уровне энергетики оптимизм переходит в пессимизм. Зеркало мира воплощает этот образ в действительность, отчего причин для пессимизма становится еще больше. Вот и получается замкнутый круг безысходной реальности, из которой не то что вырваться, даже поразмыслить, как это можно сделать, сил не хватает.